Вот и сейчас. Войско остановилось на Донце для небольшого отдыха. Воины запалили костры, достали хлеб и мясо, и питье. Вслед за дружинниками подтягивались пешцы. Мономах слез с коня, разогнул затекшие от долгой 30-верстной дороги руки, ноги и спину. Подумал, что действительно другие наступили времена. Теперь, как прежде, он уже не сможет за один день, от заутренней до вечерней, доехать от Чернигова до Киева. Пока дружинники ставили княжеский шатер, он пошел от костра к костру, заговаривая с людьми, отвечая им, улыбаясь. Около одного из костров, где сидели его переяславские пешцы, князь остановился. Воины встали, радостно приветствуя князя. Мономах посадил их, присмотрелся к крайнему пешцу, заросшему светло-русой бородой. «А уж не ты ли гнал говяда под Переяславлем, когда я тебя встретил близ Дубравы?» «Я князь», — отвечал Синко. «Ну как, до сих пор в поле носишь с собой стрелы и лук и топор?» «Нет, князь. Со времени твоего последнего похода в степь в 1103 году живем мы мирно. Но вот в прошлом году снова Шуруканова люди все забрали, и дом спалили, и говяда того увели. Хотя и был он уже стар». «Терпи», — сказал Мономах. «Может быть, завтра навеки покончим мы с половцами. Возьмем Шарукана, как уже взяли многих ханов. А говяда тебе добудем нового». В этот день полки облачились в броне, закрыли головы боевыми шишаками, поразобрали из обоза щиты и копья. Здесь же Мономах изрядил войско к бою, определил чело, крылья, полки правой и левой руки, дал наказ воеводам, а также тысяцким, которые поведут в бой пешцев. Теперь войско подвигалось медленно, уже боевым строем. Впереди шел сторожевой полк, потом тремя потоками конные дружины, сзади же шли пешцы, которым надлежало при появлении половцев выдвигаться вперед и стоять в челе войска, принимая на себя первый их удар. Но проходил час за часом, далеко сзади остался Донец. К вечеру сторожи донесли, что впереди виднеется город Шарукань, половецкая столица. Войско изготовилось к бою, но половцы так и не появились. А вскоре русские воины впервые в своей жизни увидели город, откуда начинались многие половецкие выходы в Русь, куда гнали русских пленников, сгоняли захваченный скот, свозили имение. Русы смотрели во все глаза, но так и не увидели настоящего города. Стояли сотни кибиток, глинобитных домов, шатров. И все это нестроенное степное селение было опоясано невысоким земляным валом, который, видимо, и был предназначен для того, чтобы охранить Шарукань от единого конного набега соплеменников. Здесь, в далекой степи, за десятками рек и речек, Шарукан опасался лишь своих братьев, половецких ханов. Русские же рати никогда не являлись в здешние места, и их половцы не принимали в расчет. Теперь же город лежал, по сути, беззащитным перед русскими воинами. Большими умельцами братья не такие валы, а настоящие, рубленные из дерева и даже сложенные из камня детинцы. Русское войско подошло почти вплотную к стенам города. Было очевидно, что Шарукана и всего его конного войска в городе нет. А будут ли защищать этот вал горожане, если будут, то как они это станут делать, было совершенно неясно. После короткого совещания с князьями, Мономах, которому после Переяславля братья отдали руководство всем русским войскам, приказал полкам готовиться к приступу, а поначалу вперед выдвинул попов. Полки приближались к городскому валу, а впереди воинов, одетые в ризы с крестами над головами, шли священнослужители и пели тропари и кандаки честного креста и канун Богородицы. Перед этим на священии Мономах сказал братьям, что в Шарукане, к Как рассказывали сами половцы, жившие в Переяславле и Торке, и заезжие торговые люди, живет много русских людей, не пленных, а либо пришедших сюда в давние времена добровольно, либо челяди, бывшие в услужении ханов. Много здесь и христиан, и пусть священное пение напомнит им о родине, о родных святынях, возбудит их дух, пусть возьмутся русские люди, все тамошние христиане, за оружие.